Зато я перманентно заблокирован за токсичное поведение. Усмехнулся я про себя, заканчивая распихивать по подсумкам быстрого доступа оружейные заряды, специально предназначенные против бронированной нечисти. Жалко немного тратить их в разломе с уродцами, но, увы, я был заперт вместе с ними. У игры очень несовершенная система исключения из группы, очень сырая. Буквально недавно добавили, месяц назад, и до ума еще не довели, легче терпеть, чем пытаться искать замену этим двум оленям. Но я уже не раз и не два пожалел, что просто не свалил отсюда при первых признаках неладного. Решил остаться чисто из-за весны, чтобы хоть она смогла этот разлом закрыть. Наконец, досмотрев к этому моменту одно очень коротенькое, освежающее мне память видео Гьевалару, я повернулся к весне. Она у меня девочка умная, это мы знаем и помним, но все же не помешает уточнить парочку острых моментов. Знаешь его, я указал вглубь последней комнаты разлома, который мы почти зачистили. Собственно, только босс и остался, без свита или еще какой-либо группы поддержки. Но легче он от этого не становится. Массивная собакоподобная химера размером с бетономешалку и с увенчанным жалом хвостом, типа, как у скорпиона. Кошмар мобильных танков, с такой мудятиной легче всего справляться как раз неповоротливым консервом, который я ни разу не был. Можем даже не пройти его, если наши вагоны на позициях дамагеров затянут с убийством, и особенно, если они решат затянуть как раз в диапазоне энриджа босса, который наступит на 30% раньше обычного, чем существенно увеличит чудовищу и скорость, и урон, и даже несколько изменит механику поведения. Гьевалар, пес Тиндаласа, уровень 100+, здоровье 11972, 11972. Порождение скверны. Девушка отрицательно мотнула головой, чуть прикрыв сверкающие из-под вуали золотом глаза. Я, в свою очередь, раздраженно выдохнул. В общем-то, нисколько не злюсь на нее, тут боссы рандомные, можно за год вообще не встречать какие-то отдельные виды. Но блин, можно же было просто поверхностно пробежаться по хилерскому разделу форума где-то в сети и посмотреть, что твоей роли нужно знать по каждому разломному боссу. Их ведь немного, меньше сотни. Или это много? Ну, бля, и че молчала тогда? Пробормотал я, думая, как бы договориться с хилершей по защитным кнопкам. Весна в каком-то виноватом жесте пожала плечами, типа, сожалеет. А можно побыстрее, голубки? Заныл один из альвов стрелков, который кораблик, подойдя к нам с весной. Мы из-за тебя, клоуна, уже на час тут застряли. Че ты, бля, опять возишься, даун? Рещи нельзя, с тобой, нельзя, отрезал я. Хорошая у тебя и твоего парня статистика урона, кстати. Как дела подо мной на нижних строчках? А, хватит ругаться, ты все время провоцируешь, зачем быть таким токсичным, бро? Опять затянул свою волынку наш ближник, который Балтика 8. Причем говорит он такое исключительно мне, совершенно игнорируя двух альвов. Но он точно не в одной группе с ними, что забавно. Слышь, сын помойки, да ты, МГУ, ага, шлюха визгливая. Поморщился я, абстрагируясь от обильных возмущений кораблика и нравоучений кота Леопольда. С такими дарованиями всего за час подобраться к ласт-боссу без единого вайпа, не считая эпизод в самом начале, это в натуре достижение. Короче, вновь обратился я к нашей целительнице. Тут много приколов будет, но это все чисто моя проблема, не заморачивайся. У тебя только одна задача будет. Смахнув подальше все системные окошки и выйдя из инвентаря, я резко разогнулся, поднимаясь с колен, и указал щитом в сторону босса. Эта мразь сжирает танков по одной и той же схеме, на этом группы в основном и вайпаются. В какой-то момент он просто меня поймает, вдавит лапой в пол, и если я оттуда не вырвусь, попытается меня сожрать, буквально, разъяснял я, продолжая показывать щитом на зубастую абразину, лишь отдаленно напоминающую пса. Попыток ухватить меня с пола пастью будет от 2 до 4. Ты ждешь. Если подцепит и я окажусь в челюстях, сдаешь в меня любую свою защитную кнопку, одну. Он меня в зубах потрясет, пожует сколько-то секунд и отшвырнет, и мы продолжаем до победного. Я повернулся к нашим штатным дуракам. Пока он стоит на месте и кошмарит меня, пытаясь загрызть, это экзекут фаза. Урона в него заезжает на четверть больше, хотя это нигде и не указано внутри игры. Дай боже, что меня услышат. Балтика, ты вообще можешь курить, пока экзекут не наступит. Ну, или пытайся чего-то исполнить, не знаю. Он иногда останавливается порычать и дебафы нам накинуть, Там будут секунды на прокрутку твоей полной бурстовой ротации, сколько ты урона нанесешь. Только прожимки на экзекут оставь. Хорошо, хорошо, бро. Кивнул мне ближник. Хотя бы даром слышать и слушать не обделен, и на этом спасибо. Чел, что там дальше балаболит кораблик, у которого по ходу диалога нередко пятачок выглядывал, я уже не слушал. Мое дело донести информацию, дурачиться уже не хотелось, времени на это попросту нет. Надо закончить и разбежаться, как в море, блин, корабли. Короче, помолясь, пробормотал я, выступая вперед, зарядив в ружье полный магазин очень дорогих, освещенных зарядов с серебром. Я сделал весне понятную отмашку, мол, стартуем, и перешел на легкий бег чуть в сторону, в бок от твари, постепенно набирая скорость. Попробую по классике закрутить, как обычного босса-ближника, а там видно будет. Получен эффект, единение. Получен эффект, благословение Ерифри, В. Получен эффект, нерушимая воля, 3. Получен эффект, аура сопротивления скверне, 3. Понятия не имею, как мне с ним работать и как вообще грамотнее будет перемещаться. Самый сложный бой, даже сложнее аспида в последней фазе. А ведь эта псина еще как-то непонятно телепортируется, типа, ныряет в свою же собственную тень и выскакивает из, цитирую руководство, угловых складок пространства близ врага. Будет тяжко, короче. Получен эффект, разрывные заряды. С первой же секунды для танка здесь начинается хаос, ты бегаешь, как намыленная кошка по лакированной ванной, и пытаешься не угодить в когти и зубы чудовища. Для остальной группы вообще развлечение одно, их дело только пулять, да лечить, никаких дополнительных чудовищ, никаких фаз с перебежками заморочными. Получен эффект, неудержимость, 3. Получен эффект, регенерация, 3. Разве что как только попадается в зубы чудовища танк, стартует, вроде как, выгодная экзекут фаза с бонусом к входящему урону, и дамагеры могут круто накидать боссу. Но тут палка о двух концах, Гьевалар в этот момент рвет танку жопу, да и хило напрягает, заставляя их обоих тратить ценные и медленно перезаряжающиеся кнопки. И главное в моем деле не попадаться слишком часто, я уже примерно посчитал, что гарантированно сдохну, если попадусь к боссу в лапы с интервалом менее, чем в 20 секунд. Началось крайне гладко, уже хорошо нагретые недавними боями с относительно быстрыми, очень мобильными противниками, я сразу же вписался в бешеный темп сражения с Гьеваларом. Не получалось, правда, по-тупому кружить вокруг него по идеальной круговой траектории, твари слишком быстро и слишком умна. Одна из немногих обладателей расширенного интеллекта, очень адаптивного, такие пришли в игру одновременно с разломами, которые случайно генерируются. Нет единой тактики, нет универсальной последовательности действий, ты только примерно понимаешь, что тебя ожидает, и подстраиваешься под чудовище, как и чудовище подстраивается под тебя. И это не было очередным пустословным слоганом игровой индустрии, здесь я впервые видел реалистичное подобие живого существа, непредсказуемого и страстно жаждущего порвать тебя на виртуальные кусочки и полигоны. Но идеальный алгоритм моих действий, наконец, был нарушен. Все мы ошибаемся, конечно. Я ошибся на 40-й секунде боя. К тому моменту у псины было 79% здоровья. Бля, коротко ругнулся я, группируясь как можно более устойчиво перед тем, как мне в плоскость щита прилетит мощнейший удар лапой. Отправить его в скольжение, типа, парируя, у меня не получилось, успел в самый последний миг прикрыться. Получен эффект, готовность, 3. Но ошибка была не в этом. Пропахав где-то метровую борозду в каменном полу после блокирования, я кое-как устоял на ногах после тяжелого фронтального удара, но слишком медленно раскачался на рывок в сторону от молниеносного тычка скорпионовым жалом. Оно хотя и угодило все туда же, в щит, и не пробило его, но меня круто опрокинуло на спину, и стойка была кривая, и центр тяжести не там, где надо, и эффект готовности уже кончился. Подняться я успел лишь наполовину, привстав на колено, но закончить подъем тварь мне не позволила. Нырнула к себе же в тени, в тот же самый миг выскочила из пола рядом со мной, начав пихать и толкать меня быстрыми тычками лап и морды, абсолютно при этом игнорируя мои попытки отмахаться топориком через умение ближнего боя или вовсе взрывчаткой, которую я детонировал буквально в сантиметрах перед собой. Наконец, когда псина сочла момент подходящим, она ухватила меня пастью прямо пополам, за туловище. От верхних клыков я загородился щитом, от нижних кое-как прикрыла пластина кирасы, но урона я сейчас в любом случае нахватаю до хрена. Получен эффект. Последний рубеж, 3. И началась карусель. Получен эффект. Покровительство Империона, 3. Это уже поспешило смазать меня своей защитной кнопкой весна, умничка. Понятия не имею, что эта штуковина делает, но здоровье снижалось крайне медленно, пока меня вертушкой бесоебило в пасти чудовища. Потерял почти половину хитпоинтов, пока Гьеваллар, наконец, не наигрался моей тушкой вдоволь и по скрипту не отшвырнул меня куда подальше, давая время хлебнуть зелье, сориентироваться и вернуться к пляске. Получен эффект. Восстановление. 3. Продолжительность. 40 сек. Теперь нужно не вляпаться туда же, в зубы босса, хотя бы в ближайшие полминуты. Если это случится, я погибаю, гарантированно и без вариантов. Турбопончик. Уровень. 100. Здоровье. 536-674. Энергия. 181-203. Опыт. НД. Хотя бы потому, что церковнице очень трудно дается прямое лечение, она специализируется именно на превентивном предотвращении и купировании повреждений, нежели на устранении их последствий. Получен эффект. Второе дыхание. 3. Продолжительность. 30 сек. Я мельком глянул на состояние здоровья ласт-босса. Гьеваллар, пес Тиндаласа. Уровень. 100+. Здоровье. 6-520-11-972. Порождение скверны. Очень хорошо. К тому же наш пивной ближник не умственно отсталый дурачок и явно соображает. Я вижу, что он сейчас вооружен каким-то другим оружием, секирой с несколько более низким уровнем предмета. Краем глаза заметил, но причина понятна, прямо перед боем сменил части экипировки для иной тактики боя. Сейчас Гьеваллар потихоньку издыхал от продолжительного, мощного кровотока, который любитель Балтики накидал боссу под прожимками в том моменте, пока меня тормошило в челюстях. Но как человек, дебил все равно, не отнять. На успехи альвов стрелков я особо не смотрел, видел только позорнейшие цифры урона в статистике по текущему бою, где они были на последних местах сразу после меня, как и всегда. А дыхалку надо беречь. Промелькнула у меня здравая мысль. Получен эффект. Готовность. 3. С оглушительным лязгом когтей по металлу меня отшвырнуло прочь, но в этот раз продолжение комбинации с моим несчастливым концом в клыках псины не последовало. Тварь, конечно, не повторялась, но приблизительную ее тактику я уловил, а еще окончательно принял решение держать дыхалку, которая на 30 секунд повышает мои резисты к замедлению и оглушению, как раз под интервалы между попаданиями в лапы. Эти самые полминуты я наиболее уязвим, но более, вплоть до самого Энрейджа, я в зубы Гьеваллара уже не попадал. Гьеваллар, пес Тиндаласа, уровень, 100+, здоровье, 3802-11-972, порождение скверны, поймал ту самую волну, правильный алгоритм, и уже не нарушал его. Каждый шаг, каждое действие было строго отмеренным и верным, не потому, что босс такой уж оказался предсказуемый и машиноподобный, просто я как-то удачно настроился, научившись даже предугадывать точки выхода босса после его, типа, погружения в тень, и еще стал больше откидываться взрывчаткой, которая детонировала аккурат под брюхом чудовища, швырялся и зажигательными, и просто хлопушками, пользуясь возможностью максимально усложнить жизнь псине. Грохот стоял невообразимый, даже один из альвов там, позади, что-то мне прокричал, но мне было вообще на это насрать. Тварь тем временем рычала, рвала когтями подножные камни пещеры и огромные пурпурные кристаллы на своем пути, но добраться до меня не могла. «Энрейдж!» – зычно рявкнул я, предупреждая скорое изменение поведения босса. Верно поняв меня, наш ближник перестал практически безуспешно гоняться за боссом, свалил во вторую линию, к хилерше под юбку, чтобы не рисковать. Ему нужно переждать короткий миг бешенства у босса, когда уходит в ноль накопленная всеми угроза и есть риск сорвать с танка внимание чудовища на себя. Прямо перед достижением 30% здоровья у босса даже чуть ослабили напор своей пальбы и кораблик с его приятелем, могут же, когда произведешь должное внушение. А потом, сразу после Энрейджа, начался ад. Однообразная мешанина блокирований, рывков и подныриваний буквально под брюхо к химере. Бегать уже было невозможно, слишком он быстрый, слишком резкий и непредсказуемым, пришлось стать таким же. Оставалось только натурально в лапах, прямо под мордой у него лавировать, чудом не угождая в зубы к Гьеваллару. И за своим здоровьем я уже не следил, если сейчас попадусь это бесповоротный конец, можно не париться. Получен эффект, горение, получен эффект, кровотечение, получен эффект, горение, получен эффект, сильное кровотечение, получен эффект, кровотечение. Просто себе же под ноги сейчас швыряю мощные осколочные и напалмовые бомбочки. По самую шею стою в пламени, снаружи, наверное, меня не различить, только силуэт горящего босса, к которому Балтика 8 вряд ли даже подходит. Но выбора у меня уже не было, только так, экзекута не будет. Босс именно что меня заэкзекутит, если я ошибусь, и сразу потом передохнет остальная группа. Погиб член отряда, Балтика 8, Балтика 8, сорян. Однако же нет, ближник решил, похоже, подойти вплотную, и сгорел на работе, либо вовсе попал под мощный удар лапой. Возможно, что произошло и то, и другое, но это было очень правильно, абсолютно правильное решение с его пивной стороны. Пускай и придурок, низкий уровень здоровья. Он убился об босса, но оставил на нем долгоиграющее кровотечение с некоторым эффектом замедления, сдал свои мощнейшие бурсты и лег в могилу. Как бы я ни чмырил его за его тупорылое поведение в этих попытках покрывать тупизну и мудацкое отношение к нам альвов-стрелков, но сыграл он сейчас идеально, выжал себя, как пакетик сока, став бесполезным, и благополучно убился, оставив последнее дело за нами. Красавчик, короче, получен эффект, всепожирающее пламя, 3, но скоро убьюсь и я, либо сгорев в собственном же огне от умения и взрывчатки, либо угодив в пасть Гьеволлара, главное только верно все рассчитать. Умирать нужно не с честью, но с пользой. Низкий уровень здоровья. На короткое мгновение я позволил себе отвлечься от боя, мельком проверил сначала здоровье ласт босса, и затем собственные показатели. Гьеволлар, пес Тиндалоса, уровень 100+, здоровье 816-11-972, порождение скверны, ладно, турбопончик, уровень 100, здоровье 141-674, энергия 68-203, опыт, НД, погибаем, получен эффект, второе дыхание, 3, продолжительность, 30 сек, следом я вдавил все оставшиеся прожимки, низкий уровень здоровья, через быстрый доступ, не выпивая по-настоящему, понятное дело, выжрал все возможные зелья и активировал те из защитных способностей, что не находились на перезарядке, тут я уже в любом случае сдохну, но сделать это надо с пользой, чтобы мы точно добили псину. Тогда я с чистой совестью пойду закажу себе курочки, схожу в продуктовый зачем покрепче и залезу в горячую ванну. Рядом, значит, табурет поставлю, на него жратву, бухло, и буду всю блядскую ночь заедать эту нервотрепку. Беготня по лезвию бритвы закончилась, упал на него, что называется, яйцами. Низкий уровень здоровья, ай, только и успел я пискнуть, по грудь оказываясь в смрадной пасти псины. Ну, наверняка смрадной, этого я точно не знаю, симуляция игры запахи передавать еще не научилась. Получен эффект, готовность, 3. Получен эффект, последний рубеж, 3. Получен эффект, покровительство Империона, 3. Но я выжил, что странно, критически низкий уровень здоровья. Вероятно, основная доля урона удачно по мне заехала как раз в те секунды времени, что была активна готовность. Поэтому из пасти озверевшего, находящегося при смерти чудовища я вылетел пускай и на самых капельках здоровья, но зато живым. Даже пережил столкновение с пещерными стенами, поломанной грудой виртуального мяса и железа скатившись вниз. Получен эффект, рваная рана, критически низкий уровень здоровья, но куда-то дергаться уже было излишне, дело, собственно, сделано. Гьеволлар, пес Тиндалоса, уровень 100+, здоровье 98-11-972, порождение скверны, добьют даже без меня, так что, инициирована процедура голосования за исключение пользователя турбопончик из состава группы. Что? Пробормотал я, сощурив чуть плавающий от недавней карусели взгляд на своем системном интерфейсе. Процедура голосования успешно завершена. За, 3, против, 1, воздержались, 0. Последнее, что я успел увидеть, заваливавшуюся на один бок тварь, которой до развоплощения в полигоны оставалась пара выстрелов из лука или арбалета, которыми орудовали те альвы. Но они не спешили делать эти последние выстрелы. Дожидались, пока закончится процесс с моего выдворения из разлома и я гарантированно останусь без наград за прохождение. Узкий корабль. Ну че там попуск, как дела, как сам, егермейстер? Узкий корабль. Я тебе, кстати, напомню, у тебя мамаша там дохлая валяется в соседней комнате, чекни иди. МГУ, вы были исключены из группы. Причина. Сын бляди. Ага. Перемещение в установленный приоритетным для воскрешения и возвращения город, Аскеллада. Хорошо, коротко произнес я, сразу после перемещения плюхаясь на задницу посреди телепортационного круга. Хорошо, происходило все это, что разумеется, уже вне мифического разлома, посреди забитой игроками соборной площади, что в столице королевства. Ближайшие из этих игроков сейчас с интересом напосматривали на меня, сплошь залитого кровью своей и чудовища, и продолжающего заживо гореть. Не помру, но со стороны это выглядит, наверное, прикольно. А уж мне-то сейчас как прикольно. Вздохнув, я поднялся на нетвердо держащие меня ноги и потопал примерно в сторону аукциона. Терпим, как говорится, и идем обновлять массу бездарно и бесполезно потраченных расходников. Завтра хоть попробую пройти сколько-то мификов, иначе это уже просто не смешно, дело ведь не во мне. Я если и начинаю куролесить или сраться с сопартийцами, так исключительно после точки невозврата, когда уже украдена какая-то вещь у хилера, или, например, когда по факту отсутствия урона мы не можем завалить даже первого босса. Да и вообще, я, далекие веяния весны. Здравствуй, турбопончик. Я смешливо хрюкнул, пробежавшись глазами по выскочившему у меня перед глазами окошку с личными сообщениями. Какое-то странное сочетание такого делового колбасного здрасти с моим никнеймом. Но, с другой стороны, там наверняка китаяночка какая-то сидит, тут все вопросы к переводчику, что порой не чувствует стилистическую разницу и прочие такие мелочи. Ну ладно, че ей надо то, турбопончик, че, далекие веяния весны, когда тебя хотели исключить, я голосовала против исключения, мне жаль, т.т., турбопончик, я знаю, похер. Далекие веяния весны, и меня тоже только что исключили, когда поняли, что это я была против т.т., турбопончик, у меня такое каждый день, забей. Следующие минут 5 она мне не писала, а я спокойно лазал по путанному интерфейсу игрового аукциона. Бабла в голдовом эквиваленте у меня немерено, причем не фармлю его вообще, просто с мифических разломом его как-то само собой добываю. Что-то падает крутое, что-то удается разыграть в свою пользу. За счет трудной доступности тамошних ништяков получается хорошо разжиться золотом, продавая их на аукционе. Поэтому могу себе позволить самые лучшие, актуальные зелья, эликсиры, ружейные заряды и бомбочки. Нередко меня даже донатером называют, особенно когда я посажу на жопу кого-то очень болтливого на арене. Сразу находится оправдание, мол, я рубли в игру тоннами вливаю. Далекие веяния весны. Турбопончик, турбопончик. Че, далекие веяния весны, далекие веяния весны, ты сможешь мне помочь, турбопончик, далекие веяния весны, меня сейчас закоротит от этих смайликов, турбопончик, че нужно, далекие веяния весны, не поможешь, т.т., турбопончик, да помогу я тебе, бля, просто скажи, что надо сделать вообще, далекие веяния весны, обещаешь, да ебаные волки, что же за напасть, турбопончик, обещаю, далекие веяния весны. Нет, ну серьезно, это что-то женское или, может, я какие-то китайские намеки на виртуальную романтику сейчас не понимаю, почему так тяжело просто прямо сказать, мол, мне от тебя нужно то-то и то-то, давай ты мне поможешь, неужели это так, сука, трудно. Мне уже остоебенили такие диалоги в последнее время во внутриигровой системе, человек тебе, блять, как баран просто пишет привет, а к делу переходит только в следующий раз. Если вообще получается его застать, не легче сразу к сути перейти, я в шоке, нахрен, турбопончик, ну и че, что за помощь нужна, указанный персонаж не существует, не понял, турбопончик, 123, указанный персонаж не существует, опять не понял, указанный персонаж не существует, указанный персонаж не существует, указанный персонаж не существует, я несколько раз перепроверил, может, что-то не так в системе, или же я каким-то неведомым образом напортачил с данными получателя, но нет же, все верно, что-то там про веяния весны, и причем буква в букву совпадает, у меня ведь видна история, и там же ник этой церковницы. Для верности даже не поленился перезайти, вернувшись в меню выбора персонажей и обратно на своего турбопончика, но безрезультатно, указанный персонаж не существует, не работает. Ладно, мысленно пожал я плечами, не понимая, что это сейчас такое произошло. Такое бывает, если человек персонажа удаляет, но не настолько же, блин. Но вскоре я уже позабыл об этом странном инциденте. Меня ждала курочка, виски с колой и горячая ванна. Эпилог. Эпилог. По искусно разукрашенным и совершенно непрозрачным что изнутри, что снаружи витражам неустанно молотил ливень. Подобные бронированные застекления по недавнему настоянию Зинара были установлены в каждом оконном проеме покоев, что в монарших комнатах, что в личных покоях принцессы, что в спальнях ее младшего и старшего братьев. Возражать не получилось. Даже отец поддержал дознавателя в его неусыпной бдительности в отношении безопасности особы королевской крови. Якобы таковы требования нового времени, когда возможности дальнобойного оружия скакнули на новую, прежде немыслимую ступень. И теперь принцесса лишилась даже возможности выглянуть в окно, не говоря уже о вольном посещении столичных улиц и тем более окрестных земель. Тихонько, без слов чего-то себе напевая под нос, по-простецки одетая Зибелла, принцесса одноименного со столицей королевства Аскеллады аккуратно перелистнула очередную страничку пухлого тома. Это был который уже по счету Талмуд с хрониками давно минувших веков, когда даже королевства, как такового, не было, только разношерстный отряд наемников и дезертиров из окрестных разрозненных земель, во главе которых встал ее предок. И он же, по преданиям, первым в истории рискнул заручиться силовой поддержкой иномирного покровителя, и весьма удачно. Последующие попытки призвать достойного хранителя королевства оказывались, несколько проблемными, и зачастую откровенно неудачными. Это почти прямым текстом описывалось в каждой возможной редакции тысячелетних хроник. Как бы строга ни была корона к паникерам и хаятелям монаршей власти, к честным и разумным выводам историков она относилась с должным терпением и пониманием. Нельзя было отрицать очевидное, а последняя попытка заполучить в актив королевство воина иного мира и вовсе провалилась, он просто не появился в ритуальном круге, хотя и были у одной ее, принцессы, подружки кое-какие оптимистичные предположения насчет якобы провалившегося ритуала призыва, но все же это был провал. «Желаете отужинать, ваше высочество?» Неслышно подступила к Зибелле ее личная служанка, выбранная за адекватное отношение к ее личности, и без ненужного, вредительского раболепия. Можно даже назвать ее подругой, если вспомнить некоторые из их откровенно дурашливых, девичьих разговоров. Принцесса чуть повернула голову в сторону верной горничной, но глаз от пыльного талмуда с ветхими, очень ветхими и хрупкими страницами не отвела. «А ты, Марни, пожалуй», та зашуршала одеждами, поднимаясь из кресла, где не так давно мирно дремала, не отвлекая принцессу от личных дел. «Ваше высочество, оставайтесь тут. Я попрошу поваров что-то сготовить и подожду там. А, кушать непременно буду с вами, ваше высочество, сразу же, как прибуду обратно в покой». Поспешила успокоить ее Марни, уже залязгав дверным механизмом и вскоре скрываясь по ту сторону двери. Там она какое-то время болтала с постом гвардейской стражи, неусыпно караулившей прямо на выходе из покоев принцессы, но почти сразу поспешила на кухню. Но не прошло и минуты, как дверь снова открылась, шумно, бесцеремонно, и даже грохотнула ручкой по каменной стене, крутанувшись по всей оси петель, отчего Зибелла явственно поморщилась. Нетрудно сообразить, кто еще припирается в ее покое со столь вопиющей грубостью. Но гостю она, конечно, была рада, и уже успела заскучать. «Виви», обернулась она к гостю, точнее, гостье, «я соскучилась». Та лишь поприветствовала Зибеллу коротким, злым кивком, начав прямо на ходу, до белья, разоблачаться, стоило лишь двери позади захлопнуться. «Как разыскные мероприятия, отвратительно», выплюнула Вивель, буквально раскидывая пропитавшиеся дождевой влагой вещи по обширным покоям принцессы. Что-то угодило на постельный балдахин, какие-то элементы гардероба залетели под стол, за которым работала Зибелла. «Слышала новости?» Сменила тему Белла, предположив, что так будет лучше, но ошиблась. Вивель просто пропустила этот вопрос мимо своих длинных, мокрых от дождя ушей, с которых все еще обильно капала вода. Когда Альвийка ими покошачьи потряхивала, явно пытаясь избавиться от влаги, та обильно орошала собой убранство комнаты. Обратив на это внимание, Белла чудом сдержала смешок. «Так», — коротко произнесла Виви, оставаясь, наконец, в одних лишь нагрудных и набедренных повязках, и безвольным трупом плюхнувшись в перины постели. «Он существует. Это хорошо», — посерьезнела принцесса, окончательно отвлекаясь от чтения хроник и в полоборота разворачиваясь на обитом бархатом стуле. «Или», — Виви только огрызнулась, явно пребывая на взводе. «Не знаю, что случилось. Он был там», — взвелась Альвийка, аж всплеснув руками и шлепая теми по бедрам. «На вершине. Он перебил кучу культистов. И дальше, туман. Медиумы не нашли и малейших следов. Он совершенно не источает магию и невидим в духовном спектре. Но он был определенно там. Облизав губы, Белла с трудом подобрала нужные слова, чтобы как-то успокоить подругу. Или наставницу, если вообще неверную учительницу, это уже смотря как посмотреть. Мне уже донесли, что начался его розыск при содействии церкви и дворянства. Вам известна его внешность, быть может, его имя. Возможности, внешность. Пробормотала Вивель, и рывком уселась на кровати, заставляя ту болезненно скрипнуть. Но и все, добавила Альвийка. И там же, где мы раскопали хоть какие-то следы, обнаружилось и присутствие пустоты. Не просто какой-то разлом, на хорде присутствовал один из высших ее, пустоты, служителей. И я не понимаю, я вообще не понимаю. Тему и правда было пора менять. Ты слышала, что в Маргерии произошло? Попыталась вырулить в сторону Зибелла. А, герцог. Пояснила Белла, соскакивая с высокого стула и направляясь к подружке, чтобы аккуратно, как и подобает принцессе, примоститься на постель рядом с Вивель. Он провел аналогичный нашему ритуал, но не совсем, хм, а ой, да неужели? Сарказмом в голосе Альвийки можно было убивать. Положив руку на бледную ладонь Вивель, принцесса продолжила. Пятеро. Она заговорила сильно тише, надеясь, что хоть как-то успокоит подругу после ряда неудач. И кто знает, быть может, эта новость окажется для нее новым ориентиром, который увлечет ее и подарит новую надежду. Я говорила со знакомыми мне служителями Империона. Они назвали этот призыв альтернативным, но несколько более, надежным вариантом получения на службу воителей из иных миров. Конкретнее, проворчала Виви. Пятеро, мягко повторила принцесса, называются не покровителями, но именно, замечу, героями, что имеет какое-то ритуальное значение, в чем я, увы, не смыслю, но и не суть. Четыре юноши и одна девушка, что неслыханно, ранее из-за грани к нам прибывали лишь представители мужского пола. Восхитилась принцесса, воспылав какой-то, похоже, женской солидарностью к пока еще незнакомой ей героине из другого мира. Раса, все так же ворчливо уточнила Вивель, повернувшись лицом к принцессе, и даже подползла чуть ближе. Человеческая, не томи. Белла кивнула. Люди, как мы. Она хихикнула. Как я. Но не совсем, все они совершенно не похожи на известных нам представителей людской расы. Ток, что подлог исключен, это успешно проведенный ритуал и пятеро неопределенной силы существ на службе у герцога Маргерийского. Отец собирал высший совет, но я не знаю, о чем они разговаривали и к чему пришли, но все взволнованы, и ничтожество. А, не поняла Зибелла. Советники, герои, с нескрываемым презрением выплюнула это, похоже, ненавистное ей слово Вивель. Заерзав на кровати, она вытянула свою ладонь из схватки принцессы и крепко замоталась в одеяло, по самую шею в них спрятавшись. Ограниченные, лимитированные, неотвратимо смертные, они отличаются от покровителей. Разные методы, разная перспектива применения. Первые – это лишь пушечное мясо. Они сразу по своему воплощению в ритуальном круге получают ничем не определяемый, совершенно случайный набор мистических умений. Сильные и слабые стороны, таланты, критические уязвимости – это никак не зависит от их прошлой жизни и, тем более, от них самих. Но это же да, фыркнула Виви. Могущество. Здесь и сейчас, сразу же, как такое существо заступает к тебе на службу. Не нужно развивать его, выхаживать и лелеять, как обычного иномирного человека, призываемого традиционным методом. Я бы и обычным человеком таковых не считала, это исключительно инструмент, который рано или поздно будет отработан, как расходник, и выброшен. Он лишен потенциала роста, абсолютно. В нем нет искры Творца, в них нет ничего, хм. Задумавшись, Вивель продолжила свою речь лишь через несколько секунд. Перед этим она звякнула и вытянула из-под одеяла, себе на глаза, какую-то нашейную цепочку с маленькой, еле заметной Беллой с ее места побрякушкой на ней. Ничего божественного. Закончила она недавнюю мысль, осматривая при этом украшение, словно в первый раз. И Белла не помнила, чтобы у ее подруги ранее было при себе что-то подобное. Это что? Это принадлежало ему. Улыбнулась Вивель, что весьма удивило принцессу. И подобная же атрибутика была и у первого из них. Определенно, они представители одного и того же народа, если вообще не родственники, больно уж схожая у них внешность. Полагаю, этот амулет есть ключевой символ их веры, о которой мы, что странно, совсем ничего и не знаем. Присмотревшись, Белла узнала в украшении один крестовидный символ, который уже видела на страницах хроник, и это совершенно точно. Она видела его в разделе «От страницы и до страницы, посвященному первейшему из покровителей», что был таковым и по первости прибытия в этот мир, и по таланту, равно как и по достоинству с честью, о чем свидетельство множество тогдашних источников, от благородных людей до самых низов, неважно, но все они отмечали, сколь же вежлив, светил душой и порядочен этот самый первый иномирец. Собственно, оттуда и пошел этот термин «покровитель», появившийся не на пустом месте, но вскоре и сам он будет принадлежать мне. Томно пропела Вивиэль, отвлекаясь от любования украшением, не денется никуда. И только сейчас принцесса Зибелла подметила подозрительную опрятность во внешности ее обычно диковатой подруги, волосы у которой, взять к примеру, уже не представляют собой ужасную нечесанную копну из множества спутавшихся промеж собой клоков и прядей. Да и вообще, если просто внимательнее приглядеться, на болезненно-бледном лице Альвийки, особенно на явно подрумяненных щеках, просматриваются кое-какие следы, минимум, уходовой косметики. Поиначе взглянувши на свою нежданно и негаданно переменившуюся подругу и в каком-то смысле наставницу, Зибелла чуть не расхохоталась, осознав очевидную причину всех этих дивных, несвойственных Вивиэль метаморфоз. Пришла весна, не без вылезшей на лицо улыбки мысленно произнесла Белла одну из молитвенных формулировок, которыми славит Ерифрию, одну из круга высших божеств, которые почитаются среди светлых рас, даже к ней. Прокрутив у себя в голове все эти наблюдения вместе с последними словами ее подруги, которые полнились нескрываемым вожделением, Белла решила все же не спорить, не пытаться как-то повлиять на излишне, пожалуй, расчувствовавшуюся и обнадеженную Вивиэль. Как-то само собой все должно разрешиться, в конце концов, Альвийка уже совсем не ребенок, каковым она была, наверное, еще во времена империи, что развалилось больше тысячи лет тому назад. Однако, никак нельзя забывать, что у пока еще неизвестного им лично существа, которого пошедший не по плану ритуал призыва, оказывается теперь, зашвырнул аж на самые склоны дьяволовой хорды, наверняка имеется и свое собственное мнение насчет его же собственной принадлежности. Это все тем более вероятно, если покровитель и вправду столь исключителен в проявленных на вершине хорды талантах, как об этом только что заявляла сама Вивиэль. Да и кое-какие обмолвки ее дяди, получавшего информацию напрямую от господина Зинара, прямо об этом свидетельствовали. А потому, Белла не сомневалась, при первой встрече Вивиэль и последнего из покровителей крайне маловероятно, что все пройдет именно желаемым ее подружке образом. Быть беде, и непременно. Морось помалу превращалась в проливной ливень. Опля! Пролепетал я неслышно, урабатывая очередного скелетика отточенным до автоматизма ударом лопатки. Еще советской лопатки, прошу заметить. Ну, может это и реплика, но понятно же, с чего именно реплика. Получено 7 ед опыта. Короткая, плохо заточенная, и не шибко увесистая, но более чем удобная в перешибании позвоночных столбов скелетом и раскалывании черепушек. Ножом такое не провернуть, разве что ружейным прикладом череп покрушить. Но последнее, идиотизм, я не хочу, чтобы мое возлюбленное ружьишко системно поломалось от такого обращения с ним. Получено 10 ед опыта, а разошедшаяся непогода меня, кстати, не радовала, можно и проморгать, и прослушать что появление, что непосредственно нападение скелета лучника. Сейчас на мне суперкаска, которая плевать хотела на простенькие стрелы, но поймать зазубренную костяную иглу себе, например, в прикрытое лишь майкой пузо, дело такое, нежелательное. Зелье-то при мне, залечим рану, но тратиться на такую мелочь я не очень хочу. Потому приходится куда чаще посматривать по сторонам, и куда тщательнее щурить глаза, один из которых вообще почти не функционирует. Благо, что визор шлема не был ограничен одними лишь зазорами в его устройстве. Еще в Хашаре, сразу после покупки обнаружилась очередная приятная условность, наличие на мне шлема лишь чуть-чуть срезало мне периферию обзора. Чуть-чуть сверху и малость сбоку, но снизу и прямо перед собой я имел идеальную видимость. Нас, ХММ, невозможно смыть с пути. Бубнил и бормотал я не в попад разномастные музыкальные мотивы из прошлой жизни, пока искоренял нежить направо и налево. Помогает настраиваться на нужные волны действия и вымывать из мозгов упадничество и просто всякие глупости. Получено 8 ед опыта. Дело прокачки на скелетиках уже надежно поставлено на поток, ведь нам плевать, куда идти. Пролепетал я одними лишь губами, мельком скашивая взгляд в верхний и левый уголок зрения. Мародер. Уровень. 5. Здоровье. 114-115. Энергия. 52-60. Опыт. 421-517. Прошедшая ночь, которую я провел за однообразным уничтожением скелетов, среди которых мне встретилась даже пара вовремя замеченных лучников, не прошла даром. И пускай они воскрешаются в траве не так уж и часто, чтобы безостановочно накачивать себя опытом и поднимать уровни один за другим, чаще я просто ожидал возрождения, либо бегал от костяка к костяку, тратя энергию. Плевать, ведь даже в таком непринужденном темпе бизнес, как говорится, шел хорошо, и без сучка, без задоринки. Разве что разбушевавшаяся непогода меня несколько раздражала, барабаня дождевыми капельками по ничем не прикрытому туловищу, если не принимать во внимание нераспознаваемую системой простую майку, к тому же местами порванную в последние моей стычки с гоблинами. Хотя бы голова у меня не намокает, вот вообще, и единая капелька так и не проникла ко мне под системный шлем, хотя в его конструкции хватает всяких швов, пары движимых сочленений из смотровых или дыхательных ды, технологических отверстий. Да и заболевания мне, наверное, не грозят. Система наверняка убережет меня от всяких инфекций, зараз и простуды. Неизбежный рок. Тип. Проклятие. Восстановление здоровья. Минус 3-8%. Сопротивление скверне. Минус 1-9%. Сопротивление проклятиям. Минус 5%. Значительно пониженная устойчивость перед болевым синдромом. Продолжительность. НД. Ваша судьба была предрешена божественным существом. Примите ее, как подобает смертному, и прекратите бессмысленное сопротивление ее неотвратимости. А на эту дрянь мне уже вообще наплевать, разрулим беду по ходу дела. И уж точно не собираюсь уходить на своих условиях. Условия у меня будут, но именно что мои собственные. Это моя сказка. Получено 9 ед опыта. Живу натурально сегодняшним днем, несколько прочистив себе мозги после посещения хашары. До этого, как-то с непривычки и по незнанию всех тонкостей влияния на меня проклятия, я был довольно нестабилен, но сейчас получается держать взбунтовавшийся нрав в узде. Единственное, в чем я с периодически взбрыкивающим характером, на который давило проклятие, солидарен, так это в необходимости поскорее залезть в недра кургана, в таящееся там системное подземелье. За элитных существ отваливает просто до жопы опыта, и к 10 уровню я непременно туда сунусь, тем более, что при мне уже поступь великана. Получено 8 ед опыта. Ее я периодически применял как забавы рады, так и ради дела, например, когда меня как-то внезапно окружали разом повылезшие из травы скелетики. Получалось не хуже, чем в игрушке, стоило мне топнуть сапогом по скользкой от дождя траве, как хрупкие костяки разом валились мне под ноги. Кто-то, бывало, помирал ваншотом и мне сразу отсыпало опыта, вероятно, так вот удачно били по хребту вибрации от поступи. Некоторые обходились потерей тех или иных элементов своего скелета, чаще всего отваливались ступни, но все, так или иначе, тут же падали на землю, где я их и кончал. А еще каждая примененная поступь сопровождается, помимо как треском и грохотом костей, еще и эффектным, очень красиво взметающимся ввысь облаком дождевой взвеси, срываемой с травяного ковра. Но ладно еще визуальные эффекты, отнюдь не хуже оказалось и аудиальное сопровождение, когда усиленное умением обрушение стопы в почву сопровождалось таким соочным, протяжным звуком, разносящимся по поляне могильника и за ее пределами. Иногда я не сдерживал ребяческого порыва и жертвовал эффективностью очередного своего топота ножкой, чтобы получить как можно более лучший, удобный ракурс на все это представление, и тут же, после применения способности, спешил повертеть туда-сюда башкой, чтобы уловить глазами, например, молниеносно разносящуюся по влажной траве ударную волну. Получено 11 ед опыта. Получено 9 ед опыта. Получено 9 ед опыта. Получено 6 ед опыта. Только что провернул подобное, уработав 4 костяка за раз. Затраты же на топот ножкой купировал дыхалкой, они у меня, думаю, в ближайшее время будут часто в паре работать. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. Расшибив позвоночник очередному скелетику, я обратил внимание на характерное зеленое сияние на месте недавно упокоенной при помощи топота ножкой кучки костяков. Сразу же, разумеется, метнулся туда, проверять, что же такое там посверкивает, Чего же за зеленушка ожидает меня в системной добыче? И не прогадал, мне в очередной раз крупно, очень крупно повезло, судьба словно слушает меня, как раз только что жаловался самому себе на отсутствие нормальной нагрудной защиты. Получен обычный предмет, получен зачарованный предмет, опа, двойная кольчужная рубаха с подбивкой, зачарованное снаряжение, броня, 110 йет, здоровье, плюс 4 йет, ловкость, плюс 2 йет, выносливость. Плюс 8 йет, сопротивление пламени, плюс 6%, сопротивление кровотечением, плюс 2%, сопротивление замедлению, плюс 5%, незначительно повышенная устойчивость перед заброневыми травмами, состояние, 62%, и прямо тут же, перед медленно наступавшими на меня скелетиками я начал натягивать себе через голову кольчужку, ныряя в ее шейное отверстие и спешно расправляя идеально подошедшие по длине рукава с полами. Последние, кстати, доставали аж до самого напашника от поножей, теперь у меня и брюхо, и пах надежно прикрыты металлом, остается лишь руки со ступнями бронировать и можно натурально собственным телом сшибать мелкую мразь вроде гоблов. Я поднял глаза на свои показатели ресурсов, мародер, уровень, 5, здоровье, 115-122, энергия, 58-61. Опыт, 473-517, а еще после обновки броня существенно подскочила, обещая мне почти половину кинетического урона как-то срезать, не знаю, правда, куда система этот самый, типа, кинетический импульс будет девать, в подпространство квантовое его отводит, наверное, мне оно вообще по барабану, лишь бы покрепче стать, попробую сочетать в своем развитии элементы танка и стрелка. Помнится, хотел что-то такое гибридное сконструировать еще в игрушке, но не успел. Как-то нежданно, негаданно я отправился на жаркие курорты ближнего зарубежья и игра была надежно заброшена вплоть до самой моей смерти. Но вот же, я снова здесь, и игра продолжается, пускай и в немного иной форме. Броня, 344 йет, аддиктивный бонус к броне, плюс 0 йет, мультипликативный бонус к броне, плюс 0%. Ожидаемое сопротивление кинетическому воздействию – 39%, малая устойчивость перед заброневыми травмами – прекрасно. Кстати, кроме кольчужки мне из простого скелета воинов практически заполненный инвентарь перекинуло и какую-то книжку умения. Отскакивая чуть подальше от опасно приблизившихся ко мне костяков, я быстро залез в системную сумку, выяснял, чего же такое там раздобыл. Том умения – освещенные орудия, обычное умение. Требования отсутствуют. ХММ, освещенные орудия и обычное умение, тип активное, баф, урон от чар, плюс 30%, сопротивление скверне, плюс 8%, сопротивление проклятиям, плюс 5%, сопротивление подчинению, плюс 12%, повышенные эффективности продолжительность горения и электрошока, повышенные эффективности продолжительность оглушения. Повышенная эффективность холодного оружия и немагических снарядов в отношении нежити, демонов и порождений скверны. Расход маны, 2 йет, длительность 1 ч. По игре, это была бесполезная, непопулярная ерунда даже в тусовке паладинов, так как без особых потерь заменялась не особо и дорогими расходниками. Сиречь, возможностью временно осветить твое холодное или стрелковое оружие, а к последнему и вовсе существуют серебряные заряды со схожим эффектом. Но это было там, в игрушке. Здесь же, в свете моих личных и весьма специфичных обстоятельств, все может перевернуться с ног на голову. Глубоко-глубоко задумавшись, я парой коротких мысленных посылов в отношении системы вызвал прямо перед собой, посреди поля зрения, данные по одному из доступных мне талантов первого ранга. Праведные намерения. Талант 1 го уровня. Урон в ближнем бою. Плюс 1%, урон от чар, плюс 2,75%, здоровье, плюс 2 йет, энергия, плюс 2 йет, мана, плюс 2 йет, сопротивление скверне, плюс 4%, сопротивление проклятиям, плюс 2,5%, сопротивление подчинению, плюс 5%, повышенные эффективности продолжительность положительных эффектов, повышенная эффективность применения огненных и молниевых чар, и пробежавшись глазами по предоставляемым им бонусам, а также припомнив его последующую пирамидальную ветку талантов из той же, паладинской серии, призадумался лишь крепче. «Паладин», – прошептал я с ухмылкой, уже выстраивая у себя в голове нечто совершенно нездоровое, даже откровенно безумная по меркам привычных мне по игре механизмов. Но при этом, однако, вполне себе работоспособная и убийственно эффективная, не говоря уже о возможности разжиться ценнейшими сопротивлениями к скверне, проклятиям и подчинению. Конечно же, будут и уязвимые места в моей одиозной задумке, и в частности, среди них, потребность в мане, но куда без трудностей, они в построении любого архетипа будут. Погруженный в размышления об очередном переигрывании моего системного билда, я привычным для себя жестом потянулся пальцами здоровой руки к цепочке у себя на шее. Правда, к моему вящему сожалению, не нашел там желаемого, и не опять, основа. Может, мне и вправду стоило тогда, сразу как обнаружил пропажу, вернуться за крестиком. Реально, стоило это важнее, чем потраченные время и силы. И вот еще, что важно. Чего бы я там в тогдашнем своем угаре больного безумия и самомнения, явно подзуживаемый проклятием, не выдумывал себе и не говорил, чтобы я там не пытался самому себе внушить, кое-как успокаивая себя после неудачной утраты крестика, но от своего прошлого и от своих корней невозможно сбежать. Ведь ни одна лишь местами противная память о своем собственном прошлом остается при мне, нельзя было забывать и о протекавшей в моих жилах крови, о собственной же природе нельзя забывать, наконец. И речь тут идет даже не о чем-то эзотерическом и духовном, нет-нет, я здесь, чужак и нежеланный, судя по уже начавшимся в Хашаре шевелениям в отношении моей личности, нахожусь натурально на чужой земле и в окружении чуждых мне, незнакомых обычаев и традиций, которые просто физически не смогу принять, да и не шибко мне этого хочется. Пускай здешние люди и нелюди вполне адекватные создания, местами даже приятные в общении, но породниться мне с ними не суждено. Другая культура, другое воспитание, другие нравы, все другое. Но унывать мне рано, ведь выход существует. И он до невозможности банален, но настолько же он и эффективен. Правда, прежний я бы ни за что, никогда бы, блять, не поверил в подобные свои метаморфозы. Даже в меру осудил бы, ведь набожным человеком я ранее не был, разве что чуть-чуть суеверным и уважающим концепцию Бога, но все равно, совершенно не принимал истово верующих. Принимал, но не понимал совершенно, да, а теперь же, после всего мною пережитого, мне и уверовать становится нетрудно. Причем уверовать без какого-то фанатизма, самым адекватным и трезвым образом, пускай и с некоторыми вольными трактовками православных доктрин. К тому же, это просто полезно, ныне у моего ранее потерянного сознания появится простая и надежная опора. И это уже не очередное бахвальство отчаявшегося болвана, постоянно мечущегося от одной крайности к другой, нет же, просто я ранее обо всем этом и не задумывался, отвлекаемый ерундой. Но зато вот теперь у меня в голове все как-то само по себе, неожиданно проясняется, становится настолько простым и понятным, что хоть от стыда полыхай за недавние свои метания. Вообще, речь даже не об обращении в православие, не совсем, хотя и оно занимает важное место в моем внезапном, скажем, прозрении. Но все же родная мне религия, это лишь элемент общей, куда более массивной, цивилизационной, что ли, конструкции, на которую сейчас получилось насадить мою посвистывающую флягу рассудка. Сама же, собственно, упомянутая цивилизационная конструкция заключается в моем ожидании возможного прибытия сюда, в эту волшебную реальность, точно таких же, как и я, людей с Земли. Причем это не обязательно будут именно русские и же с ними, соотечественники с моей родины, все равно нужно как-то подготавливаться и даже, думаю, самому попробовать позднее поспособствовать их прибытию сюда, на новые земли. И если я правильно понимаю, нужно предварительно помереть, когда терять остается уже нечего. А значит, если существует теоретическая возможность выдергивать своих людей из ужаснейшей пустоты, где они, возможно, проводят вечность за вечностью в полном осознании себя. А ведь туземные колдунишки уже делали какие-то призывы иномерцев, ходили такие служки в городе. Пускай и неудачные призывы, если это вообще не нарочно пущенная в народ дезинформация. Припомнил я недавно услышанные байки в Хашаре, которые были связаны с где-то, вроде, месячной давности событиями, произошедшими в Аскелладе, которая столица королевства. Но в любом случае, даже если у них не получается, раз они это попробовали один разок провернуть, обязательно будут и новые разы. И чем черт не шутит, иссякайнет тогда сюда с земли стереотипную ораву японской школоты с грузовиком роялей, дудочек и клавесинов. А там, блин, и до наших русских попаданцев, на коленке собирающих калашматы, уже будет недалеко. Это все, конечно, были пустословные гадания на кофейной гуще и козьих кишках. Надо все проверять, если же хочу себе подобных напризывать сюда, в сказку. Надо вдумчиво изучать здешнюю магическую матчасть, нужно обзаводиться правильными знакомствами среди сведущих в колдунстве аборигенов, продумывать наиболее выгодную мне спайку с властями и сильными мира сего, да и просто надо становиться сильнее. Причем настолько сильнее, чтобы любое мое «хочу» становилось неизбежной действительностью. А я очень хочу, чтобы подле меня, плечом к плечу или же, хотя бы, где-то рядом стояли подобные мне люди, близкие мне и по географическому происхождению, и по крови, и по духу. Похоже, что у меня назревает первая за все мои жизни настоящая цель, достойная того, чтобы ради нее жить. И первый этап в ее достижении – просто накопление физического могущества и вообще знания, по ходу чего и выстрою более детальную последовательность своих действий. Но хотя бы башку себе вправил и хандрить перестал. «Паладин, паладин!» – пробормотал я. Конечно, я все еще продолжал тревожно прислушиваться к самому себе, но и вправду эдакая посмертная депрессия с нотками посттравматического расстройства, которые некогда разъедали мне рассудок, в самделишным образом меня покидали. И самым надежным индикатором оказался возросший аппетит, тут уже никаких сомнений, самый точный признак. Похоже, что я только что передавил самых злых и страшных тараканов своей головы, даже как-то слишком просто. Еще оставаясь на той самой поляне с могильником, я все продолжал отступать от пытающихся меня настигнуть скелетов. Можно было и вернуться к прокачке, но появилась у меня кое-какая шаловливая задумка, связанная с куда более эффективным методом уничтожения нежити. Но сначала, перед воплощением задумки в реальность, пожру на радостях. «Паладин, паладин, паладин», — бубнил я, пока не глядя, на ощупь доставал из котомки за спиной пару, кажется, пирожков с повидлом. По фарму нагнул всех, один, или не так было, на ходу закидываясь еще горячей, вкуснейшей выпечкой из хашары, которая идеально сохранила все свои физические свойства в системном инвентаре, я постепенно собирал скелетов-воинов в одну огромную, плотно сбитую кучку. Точно таким же образом собирал, как не единожды уже проворачивал подобное в симуляции игры, да и вообще, где я только не занимался подобным массовым фармом. При этом, уж как-то слишком воодушевившись, я с набитым ртом сейчас мычал и мямлил что-то музыкальное, прямо на ходу пританцовывая, увиливая в последние мгновения от размашистых, звучно рубящих воздух ударов ржавых клинков, я пытался по памяти, отрывками повторить кое-какие танцевальные па из одной старенькой, но замечательной мной игры. Но получалось у меня откровенно плохо, и даже не столько потому, что я бездарный плясун. Просто вспомнить у меня вышло лишь отдельные движения, свойственные паре наиболее знакомых мне игровых рас. Хотя я припоминаю еще, какие там страсти исполняли девочки-гномики, но делать это перед жаждущими моей крови скелетами, наверное, было бы не очень удобно. Те сейчас яростно пихались и толкались локтями, нередко испотыкались друг об дружку, но вскоре успешно собрались в одну орду из трех десятков скелетов с лишним. Даже больше бы собрал, да больше и не было. Всего на этой локации одновременно присутствует не более 30 костяков с хвостиком. А я паладин-паладин, бубнил я, подбирая таки правильные моменты, дожевывая последний пирожок. Наконец, пирожок с повидлом успешно уничтожен, и в сторону скелетов мною был сделан резкий, строго просчитанный подшаг, типа, боком, и с выносом левой стопы вперед, поближе к наступавшим на меня костякам, буквально им под ноги. Со стороны это мое движение, наверное, напоминало какой-то стильный прием сумо. Я нагнул их всех один. Улыбнулся я, силой впечатывая подошву сапога в траву прямо перед крайним, ближайшим ко мне скелетом-воином, уже замахнувшегося на меня коротким мечом. Но атаковать он, разумеется, уже не успел, его развалило, как карточный домик. Применена способность, поступь великана, и расход энергии, 4 ед, паладин, паладин, паладин, все бормотал я, пробуя на вкус не особо привычное мне слово, никогда не осваивал этот архетип, честное слово, только сейчас задумался и, похоже, быть мне тем самым паладином, хотя и нетрадиционным, но где вы вообще видели, простите меня за мой французский, традиционного паладина, получено 7 ед опыта, получено 8 ед опыта. Получено 9 ед опыта. Получено 10 ед опыта. Получено 9 ед опыта. Чумовой грохот от складывающейся в метре от меня груды безжизненных, теперь уже окончательно умерщвленных костей стал поистине божественным бальзамом для моих ушей. Лишь редкие единицы скелетиков еще сохранили подвижность, но весьма ограниченную, много не подвигаешься, когда тебе отстегнуло обе руки или, вообще, таз вместе с ногами. Короче, совсем по-паладински заформил огромную пачку мобов. А ведь и раньше можно было такое опробовать, но, похоже, без нетрадиционного паладинского мышления подобное даже в голову не придет. ХММ. Отмахнулся я от водопада уведомления о полученном опыте, выискивая одно конкретное, нужное мне системное окошечко. Получен 6-кратный уровень, плюс 5 очков характеристик. Идеально.